СССР и Соединенные Штаты продолжали переговоры по ОСВ, где намечались определенные сдвиги к лучшему. Важным делом в области разоружения стало подписание 18 мая 1977 года в Женеве Международной конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. СССР, Соединенные Штаты Америки и Англия вели переговоры с целью выработки договора о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия. В Комитете ООН по разоружению между делегациями СССР и США продолжались двусторонние переговоры с целью выработки совместной инициативы в отношении запрещения и уничтожения химического оружия. Состоялись советско-американские встречи для обсуждения вопросов, касающихся военной деятельности обеих стран в Индийском океане, консультации о запрещении новых видов и систем оружия массового уничтожения, в том числе радиологического, по проблеме ограничения международной торговли оружием и поставок обычных вооружений. Обсуждались вопросы, связанные с ограничением некоторых видов деятельности, направленной против космических объектов. На всех этих переговорах основной вклад в дело, как правило, вносили не Соединенные Штаты. В тех случаях, когда имело место продвижение вперед, это обеспечивалось главным образом конструктивными усилиями Советского Союза. Вашингтон отказывался от главного – идти на широкие меры военной разведки. Соединенные Штаты Америки последовательно уклонялись от предложений СССР и государств Варшавского договора, составлявших развернутую программу дополнения политической разведки военной. В области ядерного разоружения, например, выявилась полная неготовность Соединенных Штатов Америки договариваться, как это было предложено СССР в ноябре 1977 года, об одновременном прекращении всеми государствами производства ядерного оружия, продвигаясь вперед вплоть до полной стопроцентной ликвидации уже накопленных его запасов. Между тем, в октябре 1977 года Картер декларировал в ООН стремление Соединенных Штатов Америки сократить на взаимной основе ядерное оружие на 10, 20, даже 50%. В октябре 1978 года президент санкционировал производство основных компонентов нейтронного оружия, пересмотрев принятое ранее решение. Вашингтон отказывался от советских предложений о взаимном отказе СССР и Соединенных Штатов от производства нейтронного оружия. Американская сторона явно стремилась блокировать возможности военной разведки в Европе. Подход администрации к общеевропейским делам выявила, в частности, белградская встреча представителей государств, участников Хельсинского совещания. По признанию заместителя главы американской делегации Шерера, Соединенные Штаты Америки вели в Белграде политику конфронтации. Сводили свои усилия к раздуванию в антисоветском и антисоциалистическом плане проблемы прав человека. Таков был ответ Вашингтона на широкую, долговременную программу развития сотрудничества и безопасности в Европе, принятую в Хельсинки в 1975 году. На венских переговорах 19 государств по проблеме взаимного сокращения вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе американская сторона в 1977-79 годах продолжала добиваться для Запада крупных односторонних преимуществ. Но и в таких сложных условиях СССР упорно искал возможности договориться. 15-18 июля 1979 года.